8 августа в городе Расон открылась 6-я Расонская международная выставка товаров. При участии соответствующих работников, трудящихся Расона, представителей разных стран-экспонентов, иностранцев, ведущих предпринимательства в Расонской торгово-экономической зоне. На последней выставке экспонированы машинное оборудование, товары природной энергии, электрические и электронные товары, товары легкой промышленности, пищепродукты, медикаменты, стройматериалы, химтовары и подвижной состав, выставленные 100 с лишним единицами разных стран и регионов, в том числе нашей страны, России, Германии, Великобритании, Италии и Китая. В тот день состоялся банкет в честь открытия выставки.